Лагун не лагун, и чугуном не назовешь. Ну, вроде бидон стоит. А в нем и пива-то нет, так, гуша. Одна видимость. Мы ее выпили. Там малость было, на донышке. А больше ничего не брали? Больше ничего. Ах, совесть ваша, восклицает Кривопалиха. А где же на донышке? Там более полбидона было. А пара хлебная в те же неделю стояла, и ее выжрали. А кто картошку съел? Поросенку стояла в чашке на скамье. Девки лапшу не доели, и я ее туда же. Пришла я, поросенок визжит. Я хвать чашку, а там и очистков нету. Все подчистую стрескали. Хряки они, хряки и есть. Криволапиха села под общий хохот. «Что будем с ними делать?» — спросила Фитинь Петровна. «Выговор записать в дело. Пускай покаются». «Граждане-колхозники!» — переждав шум, говорит Федул. «Ну чего, с кем не бывает? Простить надобно, а мы более не будем». «А Парамон? А что Парамон? Илья чужих коров доил, — вскидывается он. Не более других пил». «Хорошо». «Запиши им выговор», — сказала Фитиня Петровна. В зале задвигали стульями. «Подождите расходиться. Слово имеет председатель сельсовета Бобцов Федосей Иванович», — сказал председатель колхоза. Федосей Иванович встал, полистал в папке свои дела, нашел нужную бумажку, стал зачитывать. «Товарищи, весна свое показывает. Мусор, тряпки, солома, назем и прочие отбросы из-под снега повылазили. От столовой зайдешь в проулок, тут тебе и собака, и кошка дохлая, и всякие животные валяются до самой речки. А Егор Иванович на медне в речке поймал худые чимбары. Протерты не в ходу, а на этом самом месте, на сиденье. Сразу видно, табунщик носил. И у кладовой Степана Ефимовича тоже мусор и назем. Спрашивается, кто старые чимбары в речку кинул. Ведь из нее пьют лошади, скот, ребятишки, подростки купаются с первесны. А что от старых чимбар? Один волос исходит и дух тяжелый. Куда такое дело годится? Учтите». «Почем ты знаешь, что табунщик свои штаны бросил?» — кричат с задних рядов. «Так они же протерты на сиденье, в седле, то есть. А может, кто их в конторе просидел? Ты сначала установи. Установим. И на следующем собрании сообщим. Все». Председатель сельсовета закрывает свою папку. Народ расходится. 1965 год.